Издали доносится звонок. «Сама проснулась», — говорит Поля, вытирая губы и крестясь на образ. «Пойду доложу». Обувая Надежду Васильевну, Поля ловко докладывает ей о всех событиях в доме, главное о Верочке. «Как кушала вчера?» «Как полагается, что за еда у них, словно цыпленок? Там пощиплет, тут урвет. Вот только сладкое любит. От такой еды тело не нагуляешь». «Ей не надо. Она до старости не пополнеет. Такая порода». «Ну а как гуляла? Вчера мороз был, не озябла?» «Да мы немножко прошлись». Она смолкает, выжидая расспросов. «Ну, чего тянешь? Кого встретила?» «Сами, небось, знаете. Феденька с Примон встрелся. Проводил нас до кофейной. А Лучинин? И они были. Разговаривали? Куда там? Наша принцесса на них и не глядит». Уже расчесывая густую черную косу хозяйки, Поля таинственно шепчет. «Филипповна вас дожидается». «Да ну, зови ее. Вот только бандо заложи, да дай капот. Нет, ты сюда зови». «Только она совсем несуразная предлагает, имейте в виду. Откупщик-миллионщик, а сын в руку сморкается». «Ну что врешь-то? Сама видела. Зачем мне врать? Не все ли мне равно? Она вам будет петь свое. Но только это нашу барышню краше в гроб положить, чем за Сиволапова выдать». «И без тебя сообразим», — тонко усмехается Неронова. «Твой-то претендент хорош». «А чем плох? Человек солидный». «То-то, что солидный. Да вдовец. Такой красотке да чужими объедками питаться. Верочка еще не встала?» «Никак нет. У них положение до 12. И чтоб кофе и в постель». «А тебе что?» «Не ты несешь, Аннушка. Эка злоба-то в тебе, Пелагея. Ступай». «Да смотри ты у меня, если ты хоть слово Верочке поперек скажешь». «Да где уж там? Вы б ее, как икону, в киот поставили. Мы бы лбами перед нею стукались». «Ступай вон, зазналась, дрянь. Неси кофе скорей. Да чтоб горячий был». «Знаем, знаем, чтоб губы да язык обжигать. Поищите другую, чтоб так ваши вкусы изучила. Найдете на том свете, на этом не вовек. А все полька плоха». «Ну, завела волынку, зови Филипповну». Скоро тайна этих визитов раскрывается перед негодующей, смущенной Верочкой. Первое слово сказано Полей. Она старается подготовить почву. Верочку сватают. У нее есть женихи. Кто? Она их никогда не видала. Она ни разу не говорила с ними. Что до того? «Все так выходят замуж», — сладким голосом утешает ее Поля. «И еще как счастливы-то бывают». Она уходит. Аннушка озирается, потом припадает к плечу Верочки и шепчет ей на ухо. «Вы не соглашайтесь, барышня. Польке дорого заплатила Пафнутьевна, а женишок-то старый, да вдовый. А у Филипповны и того хуже. Купец. А вам за молодого да военного замуж надо идти». «Спримон!» — точно крикнул кто-то. Верочка закрывает глаза. Нет-нет, она и его не хочет. Она у матери. Надежда Васильевна расстроена. Она суеверна по-прежнему. Нынче гран-пасьянс три раза не сошелся, а Поля, ловкая гадалка, предсказала какие-то неприятности через трифового короля, пиковую ссору. Бог знает что. Верочка дрожит, но внутренне она уже насторожилась. Как в детстве, велик ее страх перед матерью. И слово Надежды Васильевны для Верочки закон. Но есть что-то в ней свое, несогласное мириться с деспотичной волей, несогласное даже принести жертву как доказательство дочерней любви. Верочка не может выйти замуж, не хочет отдать свою свободу и одиночество.